Алин положил отчет Перегрина на стол и похлопал по нему рукой. «Полезные сведения, Фокс, почитай». Суперинтендант передал бумаги своему коллеге, набил трубку и подошел к окну. Как и Джей часом раньше, он устремил взгляд на Темзу, думая, насколько это дело жмется к реке, словно его принесло высоким приливом и бросило на берегу на всеобщее обозрение. Теснее всех был связан с рекой Генри Джобинс из Фипса. Перегрин Джей и Джереми Джонс живут у реки. Напротив их дома, на противоположном берегу, красуется дельфин. Рядом с рекой, за табордом, скрывается миссис Блэвит, а ее ужасный Тревор тяжело дышит в госпитале на южном берегу. И, наконец, возле реки находится Скотланд-Ярд. «Только кондукис заставит нас передвинуться в сторону запада», — пробурчал себе под нос Алин и посмотрел на Фокса, который с высоко поднятыми бровями сосредоточенно читал отчет Перегрина. Зазвонил телефон. Инспектор снял трубку. «Кабинет суперинтенданта. Да, сейчас узнаю». «Мисс Дестини Мэйд», — сообщил он, зажав рукой трубку. «Вас». «Вот как, любопытно. Ну что же, тем лучше». «Послушайте», — закричала в трубку Дестини. «Я знаю, что вы добрый, очень добрый человек». «Да? А откуда?» «У меня шестое чувство. Только вы не будете смеяться надо мной, обещаете?» «Уверяю вас, у меня и в мыслях нет ничего подобного». «И вы не откажете мне? Вы придете часиков 6 на маленький приятный ужин, или раньше, или когда удобно, и скажете мне, что я глупа, как сова? Но пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Соглашайтесь сейчас же!» «Мисс Мэйд, вы чрезвычайно любезны, но я на службе и боюсь, что не смогу». «На службе? Но ведь не целый же день, в самом деле. Это же хуже, чем быть актером». «Вы вспомнили о чем-то, что касается расследуемого дела?» «Это касается меня!» — воскликнула она в трубку. Алин представил, как широко распахнулись при этом ее глаза. «Быть может, вы просто скажете, что случилось», — предложил он, глянув на Фокса, который, сдвинув очки на кончик носа и мрачно созерцая своего шефа, слушал разговор по спаренному телефону. Алин показал ему язык. «Я не могу по телефону. Все так сложно. Послушайте, если вы...» Тут ее прекрасный голос неожиданно перешел на более высокий, не такой мелодичный регистр. «Я нервничаю, я боюсь, я в ужасе, мне угрожают». Алин услышал, как в отдалении хлопнула дверь и раздался мужской голос. «Пожалуйста, приезжайте», — шепнула Дестини, и пошли гудки. «О боже», — пробурчал Алин. «Кто во имя Мельпомены внушил этой красотке, что любой мужчина побежит за ней? Или бегают? Каков темперамент, а?» «Когда там у нас встреча с кондукисом? В 5? А сейчас 3:30. Найди-ка машину, братец Лис. Мы отправляемся в Челси». Через 15 минут они сидели в гостиной мисс Дестини. Комната была роскошной и чудовищно модной. Коричневые шторы, гвоздичные шелковые подушки, темная палитура, северский фарфор и масса орхидей. Посреди всего этого убранства восседала Дестини в тяжелом платье без рукавов, но с норковым воротником. Появление инспектора Фокса ее совсем не обрадовало. «Мило, мило», — промурлыкала она, протягивая свою белую руку Алину на его, так сказать, усмотрение, и бросила Фоксу. «Добрый вечер». «Ну, мисс Мэйд, в чем дело?» — отрывисто спросил Алин. «Садитесь, пожалуйста. Я так ужасно смущена и так отчаянно нуждаюсь в вашем совете». Алин опустился в указанное ему кресло, обитое гвоздичным вельветом. Мистер Фокс пристроился на гораздо менее роскошном стуле, а мисс Мэйд упала на кушетку, грациозно подобрала под себя ноги и облокотилась на ручку так, чтобы видеть Алина. Ее волосы, выкрашенные в сине-черный цвет для роли смуглой леди, занавесом прикрыли правую щеку. Она поднесла было к ним руку, но тут же одернула ее, словно уколовшись. Открытое левое ухо украшала массивная сережка с бриллиантом. «Все так темно», — сказала мисс Мейт. «Быть может, нам удастся зажечь маяк?» «Маяк? Ах, да, я понимаю. Я должна постараться, да? Пожалуйста». «Это касается», — начала она, не сводя глаз Алина, однако давая понять интонацией, что не забывает и о присутствии Фокса. «Касается меня». «Да?» «Да, боюсь, мне придется быть предельно откровенной. Или нет? Почему я говорю это? Именно вам, который, конечно, все понимает». Тут она сделала театральную паузу. «Я знаю, что понимаете. Я не обратилась бы к вам, если бы не знала. Видите ли, мне буквально не к кому больше пойти». «О! Да-да, абсолютно не к кому. Все так неожиданно. А шло, казалось, настолько естественно и по такому неизбежному курсу. Вы же согласитесь, что никто не может противиться неизбежности. Это рок. Когда он вошел в нашу жизнь, и мне и ему пришлось сталкиваться с этим обстоятельством снова и снова, как Антонию и Клеопатре. Я забыла, впрочем, в чем там дело. По-моему, в постановке пьесу сильно урезали, лишив всякого смысла. Я ему постоянно твердила об этом. «Ах, Клеопатра!» На мгновение возлежащая на тахте Дестини превратилась в роковую женщину с берегов Нила. «Но теперь», — раздраженно добавила она, заметив пачку сигарет, которая осмелилась лежать не совсем в пределах ее досягаемости. «Теперь он стал таким странным и грубым, что, мне кажется, я его просто не знаю. Совершенно не постигаю. Я боюсь». «Я так и сказала по телефону, что я в ужасе». Алин наклонился вперед, чтобы поднести мисс Мейт огня, и заметил на ее лице оценивающее, настороженное выражение. Но тут она моргнула, и оно бесследно исчезло. «Мисс Мейт, не могли бы вы перейти прямо к сути дела и сообщить нам, кого именно и почему вы боитесь?» «Да-да, но разве такое можно предвидеть?» «Войти практически без предупреждения, и, я должна сказать вам, у него, разумеется, был собственный ключ, а по ужасному совпадению моего супруга как раз в тот вечер не было дома. А затем, после того, что произошло между нами, он...» Мисс Мейт наклонила голову, отбросила назад свои густые волосы и повернулась так, чтобы Алину удобно было смотреть. «Взгляните!» Близ уха, полуприкрытый бриллиантовой сережкой, виднелся синяк. Кто-то нанес ей тяжелый удар по правой щеке. «Ну, что вы об этом думаете?» «Это сделал граф?» — воскликнул Алин. Дестини уставилась на него, широко раскрыв глаза. В них выражалось что? Жалость, презрение, простое удивление. Ее губы скривились, и она разразилась смехом. «Ой, бедняжка, Гарри, да он и мухи не обидит. Нет-нет, мой дорогой, это был Маркус Найт. Это его метка». Пока Алин переваривал информацию, Дестини наблюдала за ним, явно забавляясь. «Не сообщите ли вы мне, чем все это вызвано?» — спросил он наконец. «Меня интересует именно причина. Ведь, насколько я знаю, вы окончательно порвали с Найтом». «Безусловно», — сказала мисс Мейт, — «но не он со мной, что значительно осложняет ситуацию. Кроме того, он не хотел возвращать мне ключ. Теперь, правда, отдал, швырнул им в меня». Тут мисс Мейт скользнула взглядом по комнате. «Куда-то он отлетел, а может быть, даже сломался. Или разбил что-нибудь. Марко такой эгоист». «Как вы думаете, что именно могло вызвать этот финальный взрыв?» «Ну...» — Дестини снова прикрыла щеку волной черных волос. «Всего понемногу. Конечно, Гарри совершенно свел его с ума. Это очень плохо со стороны Гарри. Я не перестаю повторять ему. А последние капли стали орхидеи». «Орхидеи?» — Алин невольно перевел взгляд на огромный букет в венецианской вазе. «Да-да, именно они. Вес прислал их во время представления. Я, чисто из викторианской любезности, спрятала карточку на груди, а Марко во время бурной любовной сцены наткнулся на нее и отнял прежде, чем я успела что-либо сделать. Все бы ничего, если бы не эта ужасная прогулка на яхте 1000 лет назад. Он раньше не отдавал себе отчета, что я так хорошо знакома с Весом. То есть знакома лично, я хочу сказать. Вес не афишировал этот факт, а я, естественно, уважала его чувства. Я вполне понимала. Мы просто иногда встречались. Он потрясающе умный. Вес? Собственно говоря, он Весел. Это я называю его Вес. Мистера Кандукиса, разумеется.